Я могу понять ваше недовольство, через поступление. Именно в ваших интересах. Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Зовут меня Полетаев Николай Викторович, компания Verba Connect. Мы работаем в интересах компании, пока бы разговор записывается. Мария Андреевна, могу услышать? Слушайте. Мария Андреевна, мы звоним вам не просто так, звоним с довольно выгодным предложением по реструктуризации вашей задолженности. Наблюдая в нашей компании у вас задолженность на общую сумму 248 472 рубля 22 копейки. Естественно, мы готовы списать все те штрафы, пения, проценты, которые вам прежний кредитор насчитал, сделать вам минимальный платеж с удобной датой внесения платежа для вас. Послушайте, пожалуйста, условия. Минимальный платеж у вас будет 1000 рублей. Сумма списания будет 180 421 рубль 6 копеек. То есть эту сумму мы готовы списать с вас. Сумма общей задолженности останется 68 151 рубль 16 копеек на 69 месяцев по 1000 рублей. Как вам такое предложение, скажите, пожалуйста? Отвратительно. А что не устраивает, скажите, пожалуйста? Не устраивает отсутствие подтверждающих документов на переуступке права. Ну, в этом проблем нету. В этом прав нету, Мария Андреевна. Я могу вам вас уведомить предварительно в электронном виде. Нет, чтобы не в течение 24. Нет, ну вы послушайте, пожалуйста. Я отправлю предварительно. Не нужно. Документы в электронном виде идут 24 часа, то есть сутки. Вы хотя бы в электронном виде идут сутки, они что, пешком у вас идут? Что так долго-то? Послушайте, пожалуйста. А после этого я отправлю документы также в письменном виде. Не нужно мне в электронном виде, я вам же сказала, зачем вы усложняете всю ситуацию. Я говорю, в электронном виде мне неинтересно. Сразу отправляйте заказным письмом с уведомлением о вручении. Хорошо, я вас услышал, Мария Андреевна. Хорошо, только трубочку не бросайте, как вы это обычно делаете. Это что за инсинуация, когда это я бросаю трубочки? Что за чушь? Я готов отправить документы вам в личном виде. Вы к чему делали только что этот выпад по поводу трубочку не бросайте? Ну, вы бросаете. Когда это такое было? Зачем вы врете? Ну, вот сотрудники пишут. Сотрудники врут. Сотрудники врут. Некорректно, возможно. А вот трубочку никогда не бросаю. А почему некорректно так? Ну, потому что я не считаю вас за людей. Я же вам... Вы же не первый, кому я рассказываю о том, что документы мне никто не прислал. Но всем на это плевать. И каждый мне звонящий... Да закройте вы рот хоть на минуту. Обязательно одновременно со мной разговаривать? Со мной разговаривать так не надо, Мария. Закройте свою кабину, захлопните. Захлопните свою кабину. Еще раз повторяю, для тех, кто на броневичке. Если вы хотите разговаривать с людьми, а не лаять, то научитесь слушать собеседника. А то сидит он там с гарнитурой на башке, умник. И никого кроме себя не слышу, никого не вижу. И кто и после этого из нас бросает трубочку, а? Уже заглох там, не слышно и не видно. Сидит там под лавкой мышь. Я вас слушаю, я вам еще раз говорю. Да ты пасть свою закрой. Продолжайте. Сюда, в перьях. Закрой свою пасть. Закрой свою пасть. Мария Андреевна, я вас слушаю. Пасть свою закрой и слушай молча. Так вот, каждому звонящему повторяется одно и то же, что документы не получены. Каждый звонящий говорит, что я вам сейчас отправлю, или не сейчас, или там через неделю. Только до сих пор никто ничего не отправил. Именно поэтому я воспринимаю «закрой свою пасть». Именно поэтому я воспринимаю звонки из вашей конторки не более чем как телефонное вымогательство. Вот и все. Вымогательство. Ага, хорошо, я вас услышал. Документы. Вы по месту регистрации проживаете? Обязательно. Нет, я пытаюсь, чтобы не было потом такой ситуации, что мы документы вам отправим. Да, не вопрос. Я же говорю, именно там и проживаю. Да. Присылайте. Жду с нетерпением. Все, не надо. Меньше слов, больше дела. Присылайте документы. После того, как я их увижу, поговорим. Нет. Мы сделаем следующим образом. Сегодня у нас 20-е число. Я ставлю вам платеж на 31-е. Нет, детка, так это не работает. Сначала присылаем документы, а потом вы можете ставить хоть на 31-е, хоть на 32-е, хоть на послезавтра, но денег не будет, пока я не увижу документов. Это понятно? Вы умеете диалог вести? Это понятно. Я кому только что вот это все рассказывала? Кому я это все рассказывала? Выслушал. Да, что-то выслушал, но нигде не зацепилось в головешечке пустой. Вот я говорю, сначала меня, документы, сначала нет, документы, нет, потом 30, разговоры. 31-му числу документы у вас будут. Ну вот, если будут, тогда поговорим, а если не будут, то тогда будете вы снова унижены умолять меня чего-то там оплатить. Либо через салон сотовой связи. Так, давайте вы мне не будете рассказывать, что мне делать, куда мне идти, а то я вам сейчас расскажу, куда вам идти. Я вам сейчас... А, Вербоконнект. Реквизиты. Я матрешка, стайл и так далее. Номер телефона. Не нужны мне реквизиты, документы мне нужны. Чудо в перьях. Документы. Что ж тупой-то такой, а? Ой, дебил, я а? Какой дебил. Документы у вас будут. Вот когда будут, тогда и поговорим. Еще раз повторяю. Документы. Да что ж такое-то с башкой-то? Вот совсем насрано там. Ой, чучело. Вы пойдете. Непробиваемое. Пойдете в салон и вы пойдете связи. Нахер я сейчас у меня. Быстро, быстро, быстро пойдете нахер. Ну, я так понимаю, вы... Да что вы можете там понимать? Сидите, блин, с гарнитурой на башке, отбитые наглухо идиоты. А что там понимать-то вот ты можешь? Андреевна, чудо. Где сидите? Из чудес. Ну, я в кресле сижу. Абсолютно комфортно себя чувствую. В кресле? В кресле. Ну, я очень рад за вас. Это так важно было? Мария Андреевна. Так, а в кресле нельзя работать? Я понимаю, что ты привык сидеть на табуреточке, но чем у меня на рабочем месте стоит кресло. Скажите, кресло. Знаешь такое понятие? Кресло. Не табуреточка, а кресло. Это нормально. Табуреточка. А вы каким местом-то работаете? Скажите, а ты каким местом-то работаешь, чудо? Так я вот вопросом на вопрос не да, надо. Да, я забыла тебя, псина, спросить, каким мне образом отвечать тебе. Чмо ты подзаборная. Вот смотрю я сейчас на вас. Смотрю я на вас. Ебанько, подрез колбаски. Че ты там можешь смотреть? Чучело. Который вы вчера оставляли. Сейчас вообще очень будет колкость острая, да? Ну давай, отмочи, покажи, на что ты способен. Причем здесь колкость какая-то. Ну давай, заражай уже наконец-то. Чё тупенький-то такой, так долго сформулировать мысль свою не можешь. Ну, речи. Речи. Рожай быстрее. Чё ты хотела сказать-то? Забыла уже, да? Рыбка Дори. Кто вас обидел? Дебил. Ты меня обидел своим существованием на земле. Мне противно, что такие ущербные ничтожества, как ты, воруют мой воздух. Таких, как ты, надо душить в колыбельке. Че мама твоя так не сделала, а? Были же у нее такие мысли наверняка. Мария Андреевна. А, дебил. А вообще вы... Да не в общем, ты дебил. Ну, не крась, Мария Андреевна. Да закрой ты уже свою пасть, неинтересно. Не документы присылай. Ты не способен сделать так, чтобы я нервничала, чучело. Не да способен. Не успокойся, ты себя успокаиваешь сейчас, нервные да? Клетки, нервные клетки не ты себя сейчас успокаиваешь, гондурас, да? Так но ты продолжай в том же духе. Может, ты успокоишься, Марианна. У тебя перестанут коленочки дрожать. Давай, смелее, закончи уже свою мысль. Ущербный. Говорите. Давай, смелее, я в тебя верю, у тебя получится. Да, давай, мысль уже закончи. Да что ж ты такой не способен, даже вот начал лаять, даже не способен закончить. Чё хотел сказать, забыл уже сам 3 раза. Так вы даже, хватит мне блеять тут, давай четко, по факту, быстро, чё хотел ты пролаять? Мария Андреевна. Чё ты хотел пролаять? Пёс. Мария Андреевна, лаете это вы, давай, Андреевна. Быстренько. Аф, как ты умеешь. Я пролаял интерес и слинял диалогу. Под лавку. Брысь под лавку, Таня. Псина. В будку. Послушный пёс. Давай, давай, хвостиком виляя. Поскакал, поскакал, поскакал. Быстро, быстро, быстро. Слышите, у вас все с психикой. Быстренько порядке, поскакал. Ты ж попрощалась уже, овца. Забыла уже и об этом. Что случилось? Зацепила тебя, бомбанула. Ты решила оправдаться все-таки. Не надо передо мной оправдываться. Мария Андреевна. Никчемыш. Ничего не получается у тебя. Ты не вывез. Ты не вывез. Об тебя вытерли ножки. Плюнули тебе на головешечку твою мамой, пустую, мужем, обосрали тебя, всю твою семью, всех твоих убогих родственников, растерли у тебя это по башке, а ты обтекаешь, ты чмырь, обтекаешь. Потому Мария что если Андреевна, ты позволишь себе каким-то образом немножечко ответить и хотя бы попробовать вступиться за честь своей семьи, то быстро в тот же момент твой хозяин тебе даст такого леща, что мало тебе не покажется. Пес, ты создан для того, чтобы ноги об тебя вытирали. Смирись со своей участью и, весело махая хвостиком, отправляйся в будку. Чмо. Все, заглох. Я надеюсь, ты сдох там? А, чмырь. Ну, правильно, как девочка выключить микрофон, это же это достойно сотрудников Вербоконнекта. Ну, все, ты мои напутствия помни. В будку.